Глава 19. Это был безумный день, и он так резко и жестоко подытожил все сомнения последней недели, что хотелось реветь от бессилия. Надо было рассказать Андрею про Ирину, Анну Петровну и их планы. И пусть оказалось, что потуги их смешны и безнадежны, дело ведь не в этом. Сам факт. Андрей просто имел право знать. Вот только как было решиться? Что просто сказать между делом? А знаешь, я ведь пришла к вам в дом, чтобы помочь твоей бывшей забрать у тебя детей. Но теперь я так рада, что у нее ничего не получится. Бери еще котлетки. И ты будешь чай или компот? Так что ли? Об этом Оксане даже думать было жутко. Страшно представить гнев Андрея. А он наверняка бы разозлился. Удивительное дело. Минувшие две недели так плотно заполнили все пустоты ее души приятной суетой и заботой об этой семье, что если и выдирать их теперь из себя, то только с сердцем. Но как же потом жить? И чем больше Оксана думала об этом, чем дальше заходили их отношения с Андреем, тем яснее становилось. Не буди лихо, пока оно тихо. Пройдет время, и все само встанет по местам. И Андрей сам увидит, что она к ним со всей душой. Но сегодня, в тот самый миг, когда нутро опалило предположением, что это Ирина забрала Марину, все рухнуло. И тут же стало не до себя. И Оксана порывалась рассказать правду. Но теперь уже Андрей не был настроен слушать. Разозлившись на очередное ее вмешательство в дела своей семьи, он решал вопрос по-своему, решительно расставляя приоритеты, рассчитывая силы и время. Он – невероятный атлант, на плечах которого небо. И Оксана сейчас только мешалась ему под ногами. Она видела, чувствовала это и покорно отошла в сторону. Но уже точно знала, что сегодня вечером обязательно все расскажет. Объяснит, покается, и Андрей поймет. Он строгий и отчаянный, но вовсе не самодур, каким выставляет его Анна Петровна и Ирина. Лишь бы Марина нашлась. И чтобы с ней все было хорошо. И она нашлась. Просто вернулась вечером домой. Притихшая и надутая, но целая и невредимая. Послушно искупалась и переоделась в чистое. Разрешила обработать свои содранные коленки зеленкой. С аппетитом поела. А потом даже помогала лепить вареники с вишней. Сама ничего не рассказывала, а Оксана не лезла с расспросами, понимая, что Марина и без того чувствует себя виноватой и с тревогой ожидает возвращения отца. Оксана и сама ожидала его с тревогой. И все думала, что, может, рассказы об Ирине сейчас не главное. Гораздо важнее сгладить неминуемый конфликт между отцом и дочерью. Но при этом не подрывать больше авторитет Андрея в глазах Марины. Как это сделать? Да кто бы знал. Но нужно было исхитриться. И это занимало все мысли, поэтому и вареники лепились в задумчивой тишине, прерываемой лишь монотонным бормотанием Тёмушки. И, наконец, ключ в замке. «А вот и папа!» – как можно веселее воскликнула Оксана. Марина суетливо спрыгнула с табуретки, зачем-то схватила за руку брата, потащила за собой. «Пойдем папу встречать!» И замерла в коридоре, вытянувшись в струнку и стиснув в кулачках подол юбки, когда Андрей вошел. А он лишь привычным жестом потрепал детей по волосам. «Привет, карапузом! Как дела?» «Нормально!» – заискивающе улыбнулась Марина. «Вареники с вишнями лепили!» «Нормально, это хорошо!» Словно не услышав ее, кивнул Андрей. «Нормально, это здорово!» И, скинув обувь, пошел в ванную. Маринка сразу благоразумно сбежала к себе, а вот у Оксаны внутри все сжалось. Андрей не только не поздоровался с нею, он на нее даже не глянул. И теперь, в щель приоткрытой двери, она видела, как он открыл воду и замер, тяжело навалившись на раковину и глядя на себя в зеркало. Стоял так довольно долго. Потом вымыл руки, вытер полотенцем. И снова замер, также навалившись на раковину, но теперь уже с опущенной головой. И вдруг рванул узел галстука, словно скидывая удавку, расслабил ворот рубашки и, не глядя на льющиеся по локтям, плечам и груди потоки воды, щедро умылся, смочил шею и голову. Что-то случилось, это было очевидно, и от дурного предчувствия у Оксаны по спине поползли ледяные мурашки. Андрей вышел из ванной и, не переодеваясь, чего за ним никогда прежде не водилось, подался на кухню. «Привет». Испуганно посторонившись, улыбнулась Оксана. «Ты весь мокрый. Принести тебе футболку». Он не ответил, лишь усевшись за стол, уставился на сцепленные в замок руки. «Ужинать будешь?» Наконец решилась прервать тяжелую паузу Оксана. «Есть вареники с вишней, есть борщ». В ответ молчание. «Андрей, Он глянул на нее как-то странно, мельком, словно не желая сталкиваться взглядами. Пожал плечами. «Давай». Без желания, без эмоций. Оксана замешкалась. Что подавать-то? Она не поняла, но переспросить так и не решилась. Поставила на стол чашку с варениками, сметану, сахар. «Чай или компот?» «Без разницы». А взгляд в стол. Налила чаю. Просто потому, что это дольше и есть чем занять руки. Но Андрей теперь не спешил есть. Молчание тяготило. Наконец он встал вдруг и, пошарив в шкафу, выудил початую бутылку водки. Стопку искать не стал, плеснул прямо в пустую чайную кружку. Покачал ею, глядя, как растекается по стенкам алкоголь. «Что-то случилось?» – не выдержала Оксана. Он решительно отставил кружку. «Расскажи, как ты пришла наниматься к нам в няньке? Вернее, для чего?» Внутри все оборвалось. Вопрос не случайный, вопрос в лоб. И как бы ни готовилась она рассказать все сама, но так вдруг сковала ужасом. Обхватила себя руками, не смея поднять на Андрея глаза. «Я все объясню». Он нетерпеливо дернул щекой. «Просто скажи, это правда?» «Андрей». Он кивнул, усмехнулся. «И Турция». «Андрей». «И наряды эти твои, нелепые». Оксана закрыла лицо ладонью. «Боже, как стыдно». И тут же кинулась, схватила Андрея за руку. «Прошу тебя, просто послушай». Он, наконец, поднял на нее взгляд. Холодный, чужой. И выдернул руку. «То есть это все правда? Одно слово, да или нет?» «Отчасти. Когда все начиналось, я ведь не знала ни кто ты, ни что у тебя за семья. Я просто думала, что...» «Достаточно». Он болезненно зажмурился, тиранул лицо ладонью. «Уходи». Оксана замерла. Показалось, стены пошли ходуном. «Андрей, выслушай». «Просто уходи!» — крикнул он, треснув кулаком по столу. Подбородок свело от сдерживаемого рыдания, внезапного, удушающего и раздирающего сердца. Но Оксана протолкнула ком в горле встречным криком. «Ты не можешь вот так! Дай мне сказать!» «Нет!» — вскочил он, смахивая со стола посуду. «Мне не нужны твои объяснения. Достаточно того, зачем ты пришла в мой дом с самого начала. Зачем лезла в мою постель и к детям в доверие втиралась? Этого достаточно. Теперь просто уходи». Слезы скользнули по щекам, но Оксана упрямо нахмурилась. «Ты снова все лучше всех знаешь, да? Но вдруг ты не прав? Неужели тебе все равно?» «Уходи!» И такое вдруг зло взяло. Она была виновата, да. Но в то же время вины на ней не было. С самого начала, от первой до последней минутки, ею двигало исключительно обостренное чувство справедливости и желание помочь детям. И она могла бы все объяснить. Это ведь не просто набор событий, это и есть она, ее правда жизни, ее сила и слабость, ошибки и искупление. Так неужели у нее нет даже права слова в свое оправдание? И какова цена всем его ночным нашептыванием на ушко, если сейчас, когда ей так нужна всего лишь капля доверия, Андрей, не задумываясь, гонит ее? «Я ведь не вернусь, Андрей. Если я сейчас уйду, я не вернусь, так и знай». «Лучше бы ты и не приходила».